После Дона Бенита из ратуши долго никто не выходил. На площади было тихо, потому что все ждали, кто будет следующий. И вдруг какой-то пьянчуга заорал во весь голос: «Выпускай быка!» Потом из толпы, собравшейся у окон ратуши, крикнули: «Они не хотят идти, они молятся!» Тут заорал другой пьянчуга: «Тащите их оттуда, тащите! Чего там? Прошло время для молитв!» Но из ратуши все никто не выходил, а потом я вдруг увидела в дверях человека. Это шел Дон Федерико Гонсалес, хозяин мельницы и бакалейной лавки, первейший фашист в нашем городе. Он был высокий, худой, а волосы у него были зачесаны с виска на висок, чтобы скрыть лысину. Он был босой, как его взяли из дома, в ночной сорочке, заправленной в брюки. Он шел впереди Пабло, держа руки над головой, а Пабло подталкивал его дробовиком в спину. И так они шли, пока Дон Федерико Гонсалес не ступил в проход между шеренгами. Но когда Пабло оставил его и вернулся к дверям ратуши, Дон Федерико не смог идти дальше и остановился, подняв глаза и протягивая кверху руки. Точно думал ухватиться за небо. «У него ноги не идут», — сказал кто-то. «Что это с вами, Дон Федерико? Ходить разучились?» — крикнул кто-то. Но Дон Федерико стоял на месте, воздев руки к небу, и только губы у него шевелились. «Ну, живей!» — крикнул ему со ступенек Пабло. «Иди, чего встал?» Дон Федерико не смог сделать ни шагу. Какой-то пьянчуга ткнул его сзади цепом. И Дон Федерико прянул на месте, как норовистая лошадь, но не двинулся вперед, а так и застыл, подняв руки и глаза к небу. Тогда крестьянин, который стоял недалеко от меня, сказал: «Нельзя так, стыдно. Мне до него дела нет, но это представление нужно кончать». Он прошел вдоль шеренги и, протолкавшись к Дону Федерико, сказал: «С вашего разрешения». И, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове. Дон Федерико опустил руки и прикрыл ими лысину, так что длинные жидкие волосы свисали у него между пальцами, и, втянув голову в плечи, бросился бежать. А из обеих шеренг его били цепами по спине и по плечам, пока он не упал. И тогда те, кто стоял в дальнем конце шеренги, подняли его и сбросили с обрыва вниз. Он не издал ни звука с той минуты, как Пабло вытолкал его из дверей дробовиком. Он только не мог идти. Должно быть, ноги не слушались. После Дона Федерико я увидела, что на краю обрыва в дальнем конце шеренги собрались самые отчаянные, и тогда я ушла от них. Пробралась под аркаду, оттолкнула двоих пьянчуг от окна ратуши и заглянула туда сама. Они все стояли полукругом в большой комнате на коленях и молились. И священник тоже стоял на коленях и молился вместе с ними. Пабло и сапожник по прозванию «Четырехпалый», он в те дни все время был с Пабло, и еще двое стояли тут же с дробовиками, и я услышала, как Пабло спросил священника: «Кто следующий?» Но священник молился и ничего не ответил ему. «Слушай, ты», — сказал Пабло священнику охрипшим голосом, — «кто следующий? Кто готов?» Священник не ответил Пабло, как будто его тут и не было. И я видела, что Пабло начинает злиться. «Пустите нас всех вместе!» Перестав молиться и посмотрев на Пабло, сказал помещик Дон Рикардо Монтальво. «Вот так», — сказал Пабло, — «по одному! Кто готов, пусть выходит!» «Тогда я пойду», — сказал Дон Рикардо. «Считай меня готовым». Пока Дон Рикардо говорил с Пабло, священник благословил его, не прерывая молитвы. Потом, когда он встал, благословил его еще раз и дал ему поцеловать распятие. И Дон Рикардо поцеловал распятие, потом повернулся к Пабло и сказал: «Ну, я совсем готов. Пойдем, вонючий козел».